Глава 11, в которой Федор Достоевский снова становится Иваном Маляренко. И вечный бой, покой нам только снится. Два вожака снова сидели за столом, попивая пиво, и вели неспешную беседу с глазу на глаз. Маляренко рассказывал Степанову гораздо более подробную версию своей эпопеи, начиная с перехода и заканчивая возвращением, а губернатор делился достижениями здесь, в Крыму. Впрочем, о группе Шабельского Иван умолчал и на этот раз. В Крыму дела обстояли по-разному. Были проблемы, в которые Ваню уже потыкали носом, в основном в социальной сфере, но были и успехи. Идея Бориса об университете состоялась благодаря посылке из прошлого. И хотя отношения с северянами и новоградцами оставляли желать лучшего, но... «Дело выгорело, Ваньк. Спиридонов из-за Войтенко дуется, и Гошин просто тупо завидует и злится, что ему ничего не перепало, а Алексеев нас ненавидит за то, что лучших людей у него сманили. Но знаешь, вся самая способная молодежь сюда прет учиться за знаниями, и плевать они хотели на этих начальничков». Крым принимал не всех. Нелегалов с недавних пор просто стали отправлять на каменоломни. Патрули и разъезды следили за порядком строго, незнакомцев на хуторах вычисляли быстро и быстро сообщали, куда надо. Но вот официально прибывших на учебу Степанов принимал с распростертыми объятиями. Прошедшие экзамен зачислялись на казенный кошт. Питание, одежда, стипендия и место в общаге. Крымское государство полностью оплачивало все образование, от начальной школы до университета. Руководители других общин скрипели зубами, но не отпустить будущих студентов они не могли. Родители бы их не поняли. «Я им честно пообещал, что держать никого не буду. Захотят вернуться – вернутся. Нет, пусть здесь живут». Маляренко ухмыльнулся. «Да, план сработал. Люди тянулись в Севастополь, как мотыльки на свет, за знаниями, за будущим. В самой столице Крыма работало лишь три факультета – общеинженерный, филологический и совсем небольшой – физико-математический. Здесь же, на территории университета, находилось крупнейшее книгохранилище и типография, которая эти самые книги и копировала. В Бахчисарае при механическом заводе находился механический же факультет и еще химики. В Юрьево, в 5 километрах отсюда, размещались еще три факультета – медицинский, ветеринарный и агротехнический. Там же достраивался крупнейший во всем Причерноморье медицинский центр. «Они молодцы, большие молодцы. Собрали всех врачей, кого нашли, и учат. Пенициллин делают. Немного, но делают. 3 года тому назад переселенцы чуму с собой привезли, так задавили эпидемию на корню. Пришлось и мне, правда, в этом участие принимать. Док меня тогда мобилизовал вместе с армией. Как он командовал! Тут, по-моему, все гигиену соблюдают только из страха перед ним. А ну как он опять карантин объявит? И я ничего не смогу поделать. У него в этом вопросе вся власть абсолютная». Власть в Крыму держал Степанов. Единолично. Но имелся еще и совет, который мог теоретически эту власть ограничить. А еще в уставе были прописаны некоторые ситуации, как, например, с эпидемией, в которой даже губернатор не имел права вмешиваться. «В какие?» «Медицина, да, ну и деньги». В работу Маши, а затем и Тани, никто не имел права совать свой нос. Вот тут-то и выяснилось, куда делись Ванины деньги. «Денег не хватало. Народ уже копейки рубить начал, а тут еще переселенцы поперли десятками. И всем нужны деньги. Но вот мы обмен и произвели. 1 к 100. В смысле, в 100 раз денежную базу увеличили. Серебро в оборот ввели, золото. И каждый год новые монеты чеканим. Они в основном на юг и на север уходят». Степанов ухмыльнулся. «Ну, что поделаешь. Ценят люди твою валюту, Иван. Мы им медь, они нам все, что угодно». Всего в Крыму насчитывалось чуть больше 300 дворов. Около 2000 человек, которые населяли 2 городка – Севастополь и Бахчисарай, и 3 поселка – Юрьево, Немецкую Слободу – это Вань там, где гостиный двор стоит – и Ялту. «Да нет, не на месте города. Помнишь бухту рыбаков? Вот там у нас второй порт. Им Виталик твой на пару с Ермолаевым рулят. О них потом, ладно?» Еще в Крыму насчитывался 31 хутор. И все. Небольшая колония в Керчи, где жило чернокожее население, считалась полунезависимой и в списках не значилась. «И самое главное, Иван, есть у нас еще один Иван Маляренко. Сын твой. Я ему лучших людей дал. Лучшие лодки, лучших лошадей. Они на Кавказе нефть ищут. Как найдут, лично поеду с Алексеевым говорить. Будем там поселок ставить. Добыча и переработка. Вот такие дела, Иван». За разговорами день пролетел совсем незаметно. Когда за окном стемнело, Алина накрыла на стол поздний ужин. Ели мало, говорили тоже мало. Они обсудили все дела, обговорили все вопросы. Больше говорить было не о чем. Весь дружеский треп остался в прошлом. «А на могилу Маши я так и не попал». Ваня посмотрел в окно. За мутным самодельным стеклом горели яркие электрические огни. Где-то играла гармонь и пели песни. «Израиль, как маяк проедете, старшина вас остановит». Маляренко навострил уши. «Маяк? А вы тут что, маяк построили?» «Когда она меня ждать будет? В ночь с первого на второе?» «А, да!» — Степанов расплылся в улыбке. 17 метров, 4 прожектора. Тут, недалеко, на мысу. От горлового 3 километра. Архикруто! Надо посмотреть!» «Обязательно посмотри!» Степанов скромно умолчал о том, что к маяку всю осень катались свадьбы на бричках, как к самой большой местной достопримечательности. «Олег, а сколько я у тебя тут чарился?» «Иван, ты еще скажи на киче. Сегодня первое, считай сам». «Ноября?» «Ноября». Маляренко украдкой посмотрел на израильтянина, который спокойно ужинал за дальним концом стола. «Не повезло». Кому из них не повезло, Ваня не знал. Но то, что кому-то сегодня ночью не повезет точно, было ясно. «На вот». Олег протянул Алине тяжелый замшевый кошель. «Здесь хватит, чтобы расплатиться с долгом, и на хозяйство останется, Алин». Женщина повалилась на колени и попыталась поцеловать руку губернатору. Степанов ловко увернулся. «Алина, подъем!» Маляренко отвесил впервые в жизни за трещину женщине и отобрал у нее кошелек. Олег и Изя, понимающе, переглянулись. «У меня целее будут». Алька же, поднявшись с пола, сначала хотела зареветь, но неожиданно пришедшая в голову мысль ее успокоила. «Мужик мой будет». Женщина встала и, потирая ухо, пошла вслед за Иваном. Из города они выбрались по объездной дороге. Часовые, видя скачущего впереди старшину, моментально отворачивались и пропускали небольшой отряд без вопросов. Маляренко трясся на ослике, которого ему подарил Степанов, и думал о том, что в принципе Олег не такой уж плохой человек. Да что там говорить, хороший он человек. После казни лже-лже-Ивана у губернатора были развязаны руки. Его, Ивана, могли пытать и убить, просто так, безо всякой отчетности. Но Олег так не сделал. «Эх, генерал, генерал, а город-то какой, город!» Дорога шла вдоль внешнего вала. Судя по тому, что высота была 6 метров, ширина и глубина рва значительно выросли. Дома в городке тоже подросли. И в высоту, и в ширину. На улицах, пусть редко, но горели электрические фонари, а на далекой набережной гуляли парочки. Изя проследил за взглядом Маляренко. «Студенты гуляют, молодежь!» Израиля Иван убил. Большой острой щепой, воткнув ее точно в горло потерявшему бдительность израильтянину. Простой вопрос: «Изя, сколько на твоих еврейских стукнуло?» стоил прошедшему огонь и воду спецназовцу жизни. «Глупо, да?» Ваня держал Алину за горло и смотрел, как на жухлой и выгоревшей траве корчится и сипит в немом крике человек. Кричать у Изи не получалось. Воздух и кровь фонтаном били из горла умирающего человека – «Извини, ты сильнее, быстрее. Я не мог иначе». «Алька!» — Ваня повернулся к женщине. «Зря ты в это дело ввязалась. Ей-богу, зря!» Маляренко сильнее сжал горло помертвевшей от предсмертного ужаса Алине и от всей души заехал ей по голове палкой. «Ну что там у нас? Без четверти?» Под полной луной рассмотреть стрелки на часах еще живого Изи было нетрудно. Ваня оглянулся. До маяка отсюда было чуть больше километра. Маляренко содрал часы с руки еврея, быстро обшмонал карманы и припустил к берегу. «Ну что ж, Оля, не подведи!»